Мы во имя исцеляющего воздействия предполагаем этому человеку, если уж не жить в избе, срубленной из деревьев, наилучшим образом резонирующих в лад его собственным колебанием, в условиях нашей цивилизации это недостижимая мечта, то во всяком случае соорудить стол или стул из этого дерева, или хотя бы положить доски из него под свой тюфяк, разумеется, не синтетический. Рекомендуем ему повесить на это дерево на ночь бутылку с водой, а затем днем пить эту воду, и многое, многое другое можно порекомендовать во имя укрепления здоровья человеку, который по сути своей также благодарно способен отзываться на воздействие соседей по жизни, как садовое растение на щебетание птиц. Небольшая статистическая справка о том, что дает нам общение с природой, с лесом. Чупров и Чупрова в журнале «Лесное хозяйство» опубликовали следующие данные, полученные на основе опроса и анкетирования 1200 рабочих леспромхоза Туруханского района Красноярского края. Оказалось, что те, кто в течение года не ходил в лес по грибы, болел по сравнению с активными посетителями леса на 3,16 дня в год больше. Более того, для оценки производительности труда тех же рабочих исследователи воспользовались массовыми и индивидуальными фотохронометрами рабочего времени, проводя его в разное время года. Годовую выработку сравнивали в строго сопоставимых условиях для одинаковых профессий, стажа, квалификаций, возраста работников. Результат оказался не менее впечатляющим, чем данные по заболеваемости. У грибников и охотников производительность труда оказалась на 4% выше, чем у людей, пренебрегающих активным отдыхом в лесу. Кандидат экономических наук Семенов, анализируя подобные впечатляющие результаты, подчеркивает, что в работе Чупровых обследованы люди, работающие в леспромхозах, то есть большую часть времени проводящие на открытом воздухе. Если даже таким людям лесные прогулки приносят ощутимую, достоверную пользу, то какого, подумайте, читатель, оздоровительного эффекта следует ожидать для рабочих химических комбинатов, для шахтеров, для служащих многочисленных контор или для научных сотрудников, запертых в бетонных коробках. Вот таким образом, от разговора о необходимости жить в резонанс с космическими ритмами, мы закономерно перешли к сопряженной теме, к сыновьим отношениям с природой, с нашей матерью-прародительницей Землей, со всеми ее стихиями. Древнекитайская медицина исходила из того, что наши внутренние органы зависят от одной из пяти окружающих нас стихий – дерева, огня, земли, металла и воды. Соответственно, и те или иные заболевания вызываются нарушениями в отношениях этих стихий между собой применительно к органам. Известно также, что традиционная китайская медицина достигла весьма значительных успехов в исцелении человека, не прибегая к химии. Тибетская медицина, детище древнеиндийской медицины, исходила в своих представлениях о функциях органов и природе заболеваний также из аналогичных установок, наивных, на наш взгляд, и, подобно древнекитайской традиционной, также добивалась выдающихся успехов в излечении людей. Поскольку в любом деле решающим является критерий практики, я не стал бы снисходительно-пренебрежительно относиться к отсталым и недалеким предкам, не представлявшим себе, что можно воспользоваться для диагностики рентгеном, например, или томографом. Повторяю, определяет реальный успех, и, следовательно, надо понять, чем он определялся, и определялся в тех случаях, когда врачевание идет по старинным уложениям. Во-первых, тем, что названия эти не следует понимать очень уж буквально. За простыми вроде бы символами скрывается пласт сложных понятий, взаимовлияний, свойств материи. Я попытался, кстати говоря, начать этот разговор с попытки чуть-чуть расшифровать многообразие связей, скрывающихся за словом «дерево». И оказалось, что под данным названием скрывается не кусок бесчувственной деревяшки, а чудесный резонатор наших волновых излучений, волшебная система, способная многократно их усиливать, система, тесно связанная с другими видами жизни –